«Искусство ближнего боя». Максимов сел в кресло, чуть развернув его так, чтобы все трое были в поле зрения. Солнечный луч из темном паркете разделил комнату на две половины. На одной сидел он, на другой те, кто скоро станут его врагами. А пока они, как и он, звери, попавшие в одну яму. Максимов чуть потянул носом. Запах шел от дивана, на котором около толстяка в саду тловатым лицом сидел сухощавый мужчина. Запах был тонкий, чуть нервный. Максимов не знал, как называется этот одеколон, но запах постарался запомнить. Если нужно, он подскажет, где сухощавый рядом. А от толстяка пахло примой. Еще характерный запах болезни. Чем-то тяжелым, как в непроветренной комнате. «Итак, давайте знакомиться», — Гаврилов вышел из угла и встал в полосу света. «Кирилл Алексеевич Журавлев», — он указал на толстяка, — «руководит службой безопасности одной фирмы, сотрудником которой вы, Максим, с этого момента являетесь. Говоря военным языком, он ваш непосредственный начальник. Пояснять, надеюсь, не надо?» «Не надо», — Максим согласно кивнул, понимая, что ему отведена немудреная роль тупого, но исполнительного. Ломать чужой сценарий было рано, и он изобразил на лице соответствующее выражение. «Савелий Игнатович Кротов, финансовый советник, мой и Кирилл Алексеевича. Меня представлять не надо, я уже вам наверняка надоел». Гаврилов хихикнул, но его никто не поддержал. Все внимательно приглядывались к Максимову. «Вопросы есть?» «У меня нет», — сказал Максим. «Разве вас не интересует, чем мы с Кротовым будем заниматься?» Журавлев поиграл тяжелым портсигаром. Лучик света разбился о его гладкую поверхность, и солнечный зайчик больно кольнул Максима в глаз. Он зажмурился и, воспользовавшись паузой, попытался настроиться на Журавлева. Перед внутренним взором отчетливо, как на цветном снимке, всплыл образ этого человека. Максиму показалось, что от живота Журавлева идет бордовое свечение. Он сосредоточился. Источник нездорового свечения был верхней третьей брюшины. «Болен, смертельно болен», — понял Максимов. Через мгновение в мозгу само собой всплыло жестокое, как приговор, рак. «Господин Гаврилов уже ввел меня в курс дела. Я должен всегда быть рядом и выполнить любой приказ». «Мне этого достаточно», – он говорил медленно, тщательно контролируя интонацию, чтобы ненароком не выдать знание, смертельное знание о Журавлеве. «Чем вы конкретно занимаетесь? Интересует меня только с точки зрения вашей безопасности. Чем опаснее дело, тем больше у меня головной боли». «Неплохой ответ», – кивнул Журавлев. «Вне зависимости от того, что сказал вам Гаврилов, я хочу, чтобы вы знали». «Дело у нас весьма опасное. Предстоит получить старый долг от весьма могущественного человека. Это не банальное вышибание долга. Работать будем нестандартно. Все, что вы услышите и увидите, является коммерческой тайной. Со всеми вытекающими, истекающими, подтекающими подробностями», – встрял Гаврилов. «Видишь ли, Максим, в силу некоторых соображений мы решили отказаться от развернутой охраны. Ну, знаешь, такие качки в черных очках. Возможно, охраны дело не ограничится. Не исключено, придется пару раз выполнить некоторые щекотливые поручения. Нам нужен, так сказать, и кузнец, и жнец, и на дуде игрец. Сложно, но именно поэтому я тебе положил тройной оклад». «Уже начали меня делить», – улыбнулся про себя Максимов. «Все знают, что первый, кто тебя пристрелит по приказу хозяина, твой телохранитель. Журавлев из бывших конторских, сразу видно. Соответственно, понимая, что Гаврилов в лучших ГБшных традициях обязал меня стучать на непосредственно руководителя. Итак, я стучу на Журавлева, а кто-то, скорее всего Стас, будет стучать на меня. Короче, тут не соскучишься. К секрету мне не привыкать», — Максимов посмотрел на Журавлева и по его реакции понял, что с данными на охрану тот уже ознакомлен. «Силовой игры никогда не боялся, но лучше до нее не доводить». Это уже адресовалось Гаврилову. «Вы из кадровых военных?» Так я понял, подал голос молчавший до этого Кротов. Да, кивнул Максимов. Странно, что этого оставили в неведении. Запомним. Чтобы лучше понять человека, не вдаваясь в дебри современной психологии, Максимов использовал способ, известный еще на заре человечества – тотем. Тотем – образ зверя, черты которого несет в себе человек. Индейцы называли самого мудрого великим змеем, а уверенного в своих силах – большим медведем. Принцип был прост. Главным было подметить в человеке характерную черту, роднившую его с миром природы, и человек становился понятным, а его поступки легко предсказуемыми, потому что не может быть в человеке больше, чем заложила природа. Журавлев напомнил ему медведя-седуна, не успевшего залечь в берлогу и кротающего зиму в полусне, полубреде. Больной, измотанный неустроенностью и неприкаянностью, и поэтому смертельно опасный зверь. Кротова Максима представил черным лисом и поразился, насколько точен образ. Кротов был весь пружинистый, нервный от непрекращающегося гона. В этой по-звериному острой жажде вырваться из кольца, как почувствовал Максимов, уже не было желания спасти свою дорогую, роскошно черную, чуть побитую, сединой шкуру. Старый лис уходил от погони, потому что для него это была единственная форма победы. Максимов еще раз посмотрел на сидящих напротив него и пришел к выводу, что лис ему нравится больше. Простите за любопытство, но я всегда был несколько далек от касты военных. Мне всегда казалось, что они работают, вернее, служат за идею. Кротов слегка прищурился, пытаясь рассмотреть Максимова, отчего еще больше стал похож на старого лиса, принюхивающегося к новому запаху в рядах загонщиков. «Какая идея привела вас к нам, если не секрет?» «Вы отстали от жизни, Савелий Игнатович», – Максимов улыбнулся. «За идею сейчас служат те, у кого нет возможности уволиться. Я уже давно воюю исключительно за деньги». Кротов резко встал с дивана и пересек разделявшую их полосу света. «Позвольте вашу руку, Максим. Я знавал профессиональных путан, кидал и разгонщиков, но профессионального наемника вижу впервые». Максим встал и пожал сухие цепкие пальцы Кротова. Специально настраиваться не пришлось. Он сразу же понял, чем болен Кротов. Одиночеством. Смертельно болен одиночеством. Что это такое, Максимов знал по себе. Половицы тяжело скрипнули. Журавлев в раскачку подошел к Максимову и протянул руку. Рука была чуть влажной, пальцы в застарелых никотиновых разводах. «Ну вот и славно», — Гаврилов встал, склонил голову на бок, посмотрел на них с улыбкой. «Святое семейство, ей-богу! Однополые, но это не важно», — Максимов вежливо хмыкнул. Начальник все-таки, а если у начальника проблемы с юмором, то это не его беда, а подчиненных. Говорить Гаврилову, что мнение о нем как о подлеце по жизни и предателе в душе он уже составил, а его шакалье естество видно невооруженным взглядом. Максимов не собирался. Придет время, эти качества можно будет обыграть с пользой для себя. «Все», – хлопнул в ладоши Гаврилов. «Церемонию вручения верительных грамот объявляю закрытой. Пошли обедать, подельники». Стол был накрыт на веранде. Всем сразу бросились в глаза белая скатерть и супница, стоящая в центре. Из-под приоткрытой крышки поднимался легкий пар. По-домашнему уютно пахло свежесваренным борщом. Максимов посмотрел на приборы, аккуратно лежащие по бокам тарелок. Сервиз был старой работы, недачной разносортица, и понял, что военно-полевые манеры придется временно забыть. Жить предстояло домом, раз и навсегда, заведенным порядком. Судя по количеству тарелок, Стаса как дворню кормили в другое время и в другом месте. Не успели сесть за стол, в дверь за спиной Максимова кто-то вошел. Он заметил, каким беспомощным на секунду сделалось лицо Кротова и медленно повернулся. Сзади стояла женщина лет 30. Максимов, натренированный не только цепко схватывать приметы, но и чутко улавливать первое, самое чистое впечатление, когда человек воспринимается нутром, а не разумом, поразился ауре, покоя и умиротворения, исходящие от этой женщины. «Друзья, прошу любить и жаловать», — Гаврилов довольно улыбнулся. Чувствовалось, что именно на такую реакцию он и рассчитывал. «Инга Петровна будет отвечать за домашнее хозяйство. Кроме того, она неплохая медсестра. Так что, если у кого-то что-то заболит, обращайтесь смело». «Начпрод, начмед и начальник особого отдела», — мысленно прокомментировал Максимов. «А в тихом омуте, кстати, черти водятся. И не кое-какие», — добавил он, заглянув в серые глаза Инги. Она относилась к тому редкому типу женщин, которых, как ни одень, все равно будут выглядеть королевами. И ей не надо играть королеву. Любой, оказавшийся с ней рядом, с удовольствием станет играть роль подданного и тайного воздыхателя. Первым делом вызвался на эту роль Кротов. Он сбросил разложенную на коленях салфетку, легко встал, поклонился. «Савелий Игнатович Кротов». «Очень приятно», — Инга улыбнулась, отчего у Кротова непроизвольно дрогнул кадык. «Седина в голову бессоответственно», — подумал Максимов. Встать и поприветствовать Ингу в кротовской манере не было никакой возможности. Для этого пришлось бы отодвигать стул со 100% угрозой отдавить королеве ножки. Он, насколько было возможно, повернулся и коротко сказал. «Просто Максим. Очень приятно». Потому как и с каким легким наклоном головы это было сказано, Максим понял, что определен младшим помощником 6-го королевского конюха с пожизненным запретом на повышение оклада. Журавлев засопел, снял очки и пробурчал. «Журавлев Кирилл Алексеевич». «Вот и познакомились», — Инга обвела взглядом сидящих за столом мужчин. «Никита Вячеславович, я еще нужна?» «Нет, Инга, борщик мы уже как-нибудь сами разольем, а будем готовы ко второму позовем». «Хорошо», — кивнула Инга, — «я буду на кухне». Перед тем, как Инга внесла дымящееся блюдо с запеченной телятиной, Максимов успел по взглядам, которыми несколько раз перебросились Кротов и Гаврилов, немного разобраться в ситуации. «Журавлев болен, ему не до баб. Мне по норме довольствия сексуальное обслуживание не полагается. Соответственно, женщина предназначалась для Кротова. Но Гаврилов, то ли из подлости, то ли по недоумению, нанял не узкобедрую прошмандовку, о которой на утро можно и не вспоминать, а самую настоящую женщину. Накладочка вышла. Кротова даже не повело, бедного. И никакой он не советник, такой же, как и я, зверю в западне. А лучшего капкана для одинокого мужчины, чем Инга, придумать сложно. Да, ребята, с вами до пенсии никак не дожить. Лихо работайте». Когда Инга положила первый сочный кусок на тарелку Кротова, Максимов убедился, что прав. Старое правило. «Кто любит, тому и мясо». «Несколько демонстративно получилось, барышня. Для меня стараешься?» «А зря. Я свое место знаю», — подумал Максимов, старательно отводя глаза от наклонившейся над столом Инги. Гаврилов, болтавший без умолку, весь обед наконец замолчал, вальяжно отвалившись на стуле. Кротов маленькими глотками пил кофе, каждый раз поднося чашку к губам, почему-то прикрывая глаза. Журавлев, едва кончив есть, отправил в рот две таблетки, прожевал, поморщился и запил чаем. «Красиво жить не запретишь», как говаривал знакомый прокурор, сказал он, вытирая белые комочки в уголках губ. «Жаль такой обед заедать лекарствами. Какие у вас планы, Никита Вячеславович?» «На сегодня», — Гаврилов нехотя отвлекся от медленных послеобеденных мыслей, — «на сегодня никаких. День приезда, какая тут работа?» «У меня нет времени на дачную жизнь, да и ваших денег жаль», — ответил Журавлев. Достал портсигар, придвинул к себе пепельницу. «Ох, давайте поработаем», — Гаврилов тяжело вздохнул. «Время – деньги», — сказал Кротов, поставив чашку, и разом стал собранным, как кошка, почуявшая под половицей мышь. «Детальный план мероприятий составлять не будем», — Гаврилов потянулся. «Ух, Работать будем творчески, применяясь к изменению обстановки. Для начала организуем оперативное проникновение в МИКБ. Времени мало, на мелочь пузатую силы тратить не будем. Девочек, мальчиков навербуем по ходу дела. Вам, Кирилл Алексеевич, предстоит вербануть ключевую фигуру в банке. Надеюсь, не председателя? Он там ничего не решает, усмехнулся Гаврилов. Командует безопасностью в МИКБ некто Яровой из бывших ментов. Был бы из наших, можно было бы найти общий язык. Но с милицией нам связываться, себя не уважать. Так, Кирилл Алексеевич? Нифига не изменилось, покачал головой Журавлев. Он еще помнил времена, когда конкуренция МВД и ГКБ дошла до такого накала, что за несанкционированный контакт с работником милиции, пусть даже со старым школьным другом, любого опера ждала головомойка, вплоть до увольнения. Пришло время, и МВД отыгралось за андроповские чистки, делегировав своего Баранникова во взятый демократическим приступом большой дом на Лубянке. Большего унижения, чем председатель из бывших ментов для комитетских, придумать было невозможно. Вот этому самому Яровому вы и устроите принудительную вербовку, ибо по-хорошему он работать не станет. Еще не забыли, как это делается? Полжизни этим занимался. Журавлев отхлебнул чай, отодвинул чашку. Компра на него есть? Помилуй бог. А на кого ее нет? Делано ужаснулся Гаврилов. Даже и Библия сплошной компромат, если ее читать под нашим углом зрения. Тогда нет проблем. Но есть маленькая деталь. У Ярового в Москве сильные позиции, так что делать его придется в Питере. Зацепки у меня там есть. Оперов дам, но делать Ярового будете сами. А меня в Питер не возьмете? Спросил с плохо скрытой надеждой Кротов. Увы. Питер, поеду Журавлев и Максимов. А вы пока поработайте на даче. Тут и уход, и чистый воздух. Спасибо, Кротов вздохнул. А уж воздухом-то я надышался. А я, если позволите, пойду подышу. Спасибо Инге Петровне за обед. Максимов встал. Пора было уходить. Лишний раз демонстрировать повышенное любопытство не стоило. Придет время, прижмет, сами все расскажут. Тем более во дворе наклевывалось что-то интересное. Он уже давно наблюдал в окно за страшными перемещениями Стаса. Сначала тот зашел задом, потом выскочил из-за него, как ужаленный, и побежал к сторожке. Сейчас он шел через лужайку, на ходу привинчивая глушитель к стволу. Он вышел на крыльцо и окликнул Стаса. «Опять палить идешь? Не настрелялся?» «А?» Стас сбился шагом, машинально втянул ствол в рукав, но цилиндр глушителя все равно торчал наружу. «Дело тут у меня. Если хочешь, пошли, посмотришь». «Растрясем жирок после обеда», — Максимов похлопал себя по животу, заодно отстегнув кнопку на кобуре и легко сбежал по ступенькам. «Далеко идти?» «Да вон там эта крыса обретается», — Стас кивнул за маленький сарайчик за углом дома. «Блин, замочу, урода!» Вдвоем они прошли по прибитой к земле крапиве, к веткому строенницу. Тут же затрещали черные от времени доски двери и раздалось злобное рычание. Стас отпрянул. Максим остался на месте. «Нифига себе крыса! Килограмм на 100 потянет!» «Посмотрим!» «Сдурел, да?» — округлил глаза Стас. «Это же кавказская овчарка! От нас только перья полетят!» «Серьезное дело!» Максимов сделал полшага вперед, и дверь чуть не слетела ржавых петель от мощного удара. «Очень серьезные!» – Максимов вернул ногу на прежнюю позицию. Пес зарычал, но на дверь больше не бросался. «И за что его приговорили?» «Он кобелина гребаная, чуть штаны одному хачику не порвал вместе с ногами!» Стас свободной рукой вытер пот с лица. «Гаврила тут приезжал с одним мужиком. Хе-хе, один кавказец чуть другого не загрыз». Стас глупо ухмыльнулся. «Вот его крысу и заперли. И давно он в этом КПЗ торчит? С неделю, если не больше». «Кормил?» «Не жрет, гад», — Стас сплюнул. «Гаврила сказал, если к приезду гостей не образумится, «Мочить!» Стас перехватил пистолет двумя руками, стал медленно поднимать ствол. «Ща, я его через дверь, гада!» «А если не через дверь?» – спокойно спросил Максимов, покосясь на поднявшийся у плеча ствол. Тупое рыло глушителя дрогнуло, потом поехало вниз. «Это как?» «Очень просто!» Максимов понял, что стрелять тот уже не будет. Самый простой прием переключения внимания сработал на все 100%. «Запомни, убить можно только того, кто сам решил умереть. Иначе он убьет тебя и будет прав». «А как ты тут узнаешь? Мочить его надо и делов нет. Сейчас спросим, хочет ли он смерти». Максимов по-звериному потянул носом, принюхиваясь к острому собачьему запаху, идущему из сарайчика. «Отходи к стене дома и стой спокойно. Ствол убери. Не обижайся, но в него ты не попадешь, а мне голову снесешь точно». «Крыша поехала?» – Стас потянул Максимова за рукав. Тот повернулся. Что-то такое, наверное, появилось в лице Максимова, если рука Стаса безвольно упала вниз. «Блин, ну ты отмороженный!» – протянул Стас. «Иди!» – спокойно отвернулся Максимов. Дождался, пока не отшуршит пожухлая крапива под ногами Стаса, и сделал первый шаг вперед. Пес в сарае зарычал, потом клацнул зубами и притих.